Я уже с утра на рогах. Эта поза мне нравится, коньячком разбавляю страх. Пузо звездочки катятся, но сегодня я чувствую, нечто гнусное совершу. Разобью гитарку свою, да присядку на ней спляшу. Лишь бы было куда упасть, лишь бы было во что налить. Ах, беда ты моя напасть, вот бы морду тебе набить. Лишь бы было куда упасть, лишь бы было во что налить. Ах, беда ты моя напасть, вот бы морду тебе набить. Я грызу свои удила, металлически лязгаю, и все дразнятся зеркала рожами безобразными. Подойди, посмотри и плюнь, ты же знаешь, как ты хорош. Нарисуй на стекле петлю, наточи деревянный нож. Если было куда пойти, я пошел бы, что греха таить. Перехлестом мои пути не распутать, не распрямить. А если было куда пойти, я пошел бы, что греха таить. Но перехлестом мои пути не распутать, не распрямить. Как написано на роду, чьей-то сильной мужской рукой сам себя веду в поводу. Ох, и весело ж мне с собой, просушив на ветру гортань, не оружие, а хриплю. Эх, житуха, тьма, таракань, и за что ж тебя так люблю? Лишь бы солнце вставало в срок, лишь бы в кране была вода, лишь бы только гитарный колок под рукой крутился всегда. Лишь бы солнце вставало в срок, лишь бы в кране была вода, лишь бы только гитарный колок под рукой крутился всегда.